Джефф Стрэнд. Обрубок. Прежде чем решиться на вечную жизнь, я разузнал о возможных последствиях. Бессмертие не означает неуязвимости. Могут искалечить, сжечь, расчленить, а то и что похуже, и останешься ты таким на очень-очень долго. Главное правильно оценить риск. Много вы знаете тех, кто обгорел как головешка или потерял конечность. Если отправиться в дом престарелых, увидишь полно больных, но большинство все равно при ногах и руках. Пусть эти люди и подслеповаты, их глаза надежно сидят в глазницах. Подавляющая часть человечества за свою жизнь не получает сколь бы то ни было серьезных увечий. Я определенно не собирался становиться супергероем, бороться со злом и постоянно рисковать своей шкурой. Так что да, вечный ад на Земле определенно возможен. Но я считал, что мое тело будет исцеляться, как у любого 40-летнего, пока я соблюдал предельную осторожность, игра стоила свеч. И кроме того, мало ли какие технологические новинки появятся в ближайшие 10 лет, я мог потерять руку и стать грозным киборгом со сверхчеловеческой силой. Честно говоря, куда большее сомнение у меня вызывало само заклинание. Оно было не какой-то там вампирской глупостью, где тебя кусают, и ты присоединяешься к немертвым. Нет, речь шла о черной магии. Тут требовалось жертвоприношение. Ни много ни мало жертвоприношения девственниц, аж троих. Знаю, знаю, есть такая шутка, ха-ха. Да, тут одну хрен найдешь в 21-м-то веке. Но для меня это условие впрямь вылило в серьезный повод для беспокойства. Дело в том, что если использовать недейственницу, заклинание не просто пойдет на смарку, а шандарахнет по тебе же. Маг описал последствия в самых мрачных подробностях и дал очень четко понять, что если он просит привести трех девственниц, те, блять, должны быть тремя девственницами. Без права на ошибку. А значит, жертвы требовались молодые. По-настоящему молодые. О, я ничуть не жду сочувствия. Решил, что я презренное чудовище и достоин осуждения. Бога ради. Свою защиту просто рассмотрю вопрос. Действительно, я считал, что вправе отнять жизнь у троих, чтобы самому жить дольше. И не таясь, отвечу «да». Да, я действительно верил, что моя вечная жизнь стоит чужих смертей. Скольким тысячам, даже миллионам, я мог бы принести пользу своим даром? Я мог бы изменить мир? Ты не подумай, что мне было легко. Просто затея того стоила. И да, когда настал решающий момент, я все-таки пошел на попятную. Сказал «не могу», выронил нож и бросился из комнаты обниматься с унитазом, а потом, сидя на полу, проплакал несколько минут. Но я попробовал еще раз. После ритуала я, ну, мне было до того тошно, что не хотелось жить. Несколько иронично, да? Но меня предупреждали, чего ждать. Столь неслыханный поступок так просто из головы не выкинешь. Неважно. Времени оправиться я получил предостаточно. Точнее, получил бы, если бы меня не поймали. Произошло это вовсе не по моей глупости. Я накопил не только на солидную мзду чернокнижнику. Хватило бы, чтобы при необходимости скрываться десятками лет. Билет на самолет лежал в кармане, а из аэропорта я бы махнул автобусом в одну старинную деревушку. Причел бы там все, на что раньше не хватало времени. Выучил бы несколько иностранных языков, развивал бы свой интеллект, превращаясь в ценнейшего члена общества. Но я не добрался до самолета, даже не покинул здание, по крайней мере в сознании. Не знаю, где я прокололся. Черт, не знаю даже, которая из троих была их дочерью. Они не походили на джеймс-бондовских злодеев с их пространными объяснениями, за время которых можно найти способ удрать из подвала. Меня просто спросили, где Мэри, и поджарили горящими спичками, чтобы охотнее отвечал на вопрос. Ответом не понравился. Я всячески юлил, не говоря, почему на самом деле убил их дочь, но продержался недолго. Пока у меня не вырвали признание, я все пытался убедить своих мучителей, что при таких методах допроса они не лучше меня. Сам я, разумеется, в эту чушь не верил, да я и не тоже. Я рассказал все. И о том, что смерть их дочери была частью ритуала черной магии, и о том, что получил вечную жизнь. Понятное дело, я не ждал, что мои мучители скажут, ну, тогда наша потеря не зря. Они так и не считали, просто подумали, что я выживший из ума преступник. И потом пригрозили вызвать полицию и упечь меня за решетку на всю мою вечную жизнь. Я пришел в неописуемый ужас, хотя, конечно же, они блефовали. У них и в мыслях не было вовлекать в это дело власти. Мучители решили дать мне возможность доказать, что я не вру. Как я уже говорил, бессмертие не означает неуязвимости. От всего, что случается с твоим телом, больно, как обычно. Твои ногти столь же чувствительны, как у любого другого смертного. Будто нянька, она приглядывала за мной, а он отправился за покупками. Скорее всего, опустошал их кредитку в хозяйственном. Опять же, я в этой истории злодей. Знаю. И не пытаюсь себя обелить. Однако изобретательность моих мучителей, их терпение и готовность с головой окунуться в тот абсурд явно свидетельствовали об их извращенных умах. Если бы они впали в безрассудную ярость и начали парять меня ножами в грудь, я бы сказал, да, это убитые горем родители пытаются опровергнуть мои слова, но людям, которые методично отрезают кому-то палец за пальцем и при этом хихикают, садистские порывы явно были свойственны задолго до того, как они дали им волю. Когда кончились пальцы на руках, мучители принялись за ноги. У меня тогда в голове крутилось «Не хочу умирать!» «Не хочу умирать!» Я ведь не знал, подействовала ли черная магия. Конечно, мошенник вряд ли потребует тройного убийства девственниц, но заклинание просто могло пропасть в туне. Из меня вытекло целое море крови. Да, еще кое-что о бессмертии. Невозможность умереть от потери крови еще не означает, что ты остаешься в сознании. Наконец я отключился. Очнувшись, я увидел все тот же подвал. Крови на полу стало больше. Возможно, не вся моя, но в общем и целом. Мои мучители выглядели ошарашенно, оно и понятно. Дошло-таки, что я не врал о своем бессмертии. При такой кровопотере без сверхъестественного вмешательства не выживешь. Было бы славно решение, что человека с даром вечной жизни следует отпустить на свободу, но, увы. Эта парочка принялась за мои конечности. Мучители не просто отрубили мне правую руку. Даже не стали спиливать ее по суставам, о нет. Они обращались с ней так, словно перед ними буханка хлеба. Потребовалось много времени, много сил и три разных пилы. Как я уже говорил, родители девочки были не совсем нормальными. С левой рукой они поступили несколько по-другому. Просто по очереди дубасили по ней гвоздодером. Ясное дело, полностью оторвать не вышло. Но к тому времени, как снова настал черед пилы, большая часть превратилась в кашу. Хотите, расскажу кое-что совсем шизовое? Они спали по очереди. Ей-богу, спали по очереди, чтобы один мог меня увечить, пока второй отдыхает. Мучители не проявляли жадности либо какой-либо спешки. Приступили к туловищу только после того, как от рук и ног совсем ничего не осталось. Кровь уже давно не текла. Опиши мне кто-нибудь похожий сценарий, я бы подумал, что в какой-то момент человек свыкается с болью. Ничего подобного. Каждый новый порез болел ничуть не меньше. Хотя, возможно, причина в том, что эта парочка их разнообразила. Потом они меня подожгли. Не зная почему, после этого в них проснулась совесть. Но что было, то было. Мать девочки начала плакать, потом и отец к ней присоединился. И они вдвоем, обнявшись, лили слезы, а я корчился и горел. Меня не погасили. Оставили дожариваться на бетонном полу, пока огонь не потухнет сам с собой. Затем, утерев слезы, похоронили заживо прямо на заднем дворе. 9 лет я провел под землей. 9 лет! Я не умер от голода, хотя постоянно балансировал на грани голодной смерти. Не погиб от жажды, хотя вечно хотел пить. Не задохнулся, хотя ежесекундно мечтал о глотке воздуха. И я не сошел с ума. Понятия не имею, почему. Вероятно, некий побочный продукт черной магии. Вечно я в здравом рассудке. Вечно все осознаю. И вот однажды меня выкопали 10-летние ребятишки. Тело не сгнило. И вначале они присрали «будь здоров». Чтобы не напугать их еще больше, я притворился мертвым. Благо, это было нетрудно, поскольку на мне почти не осталось кожи. Когда первый страх прошел, детишки вытащили меня из могилы и отволокли в свой спортивный клуб. Думаю, бывшие владельцы здания съехали. Вряд ли бы они оставили у себя во дворе закопанный живой торс. Хотя, кто их знает. Они же не дружили с мозгами. Я сделался талисманом клуба. Обрубком. На меня напяливали дурацкие шляпы, метали в меня дротики. В общем, обращались так, словно я не человек. Несколько недель я с этим мирился. Все лучше, чем быть похороненным заживо. Но, наконец, оставшись наедине с одним из ребят, попросил о помощи. Взвизгнув от страха, тот схватился с бейсбольной битой и лупил меня до тех пор, пока не оторвал мне нижнюю челюсть. Говорить я больше не мог. На следующий день, когда друзья спросили его, что это со мной стало, он лишь невинно хлопал глазами. Боялся, видно. Вдруг подумать, что он слышит голоса из обрубка. Через несколько дней детишки решили, что держать в клубе расчлененный труп чревато. Когда меня поволокли вон, я задергался как мог, и они с криками обратились в бегство. А позднее меня закопали снова. Думаю, те дети заключили между собой что-то вроде договора. Возможно, они решили, что это им почудилось. А возможно, я преследовал их в воспоминаниях всю оставшуюся жизнь. Я никогда не узнаю, потому что в следующий раз меня выкопали, когда все они уже были давно мертвы. Будущее. Надо же. Никаких летающих автомобилей так и не изобрели. Зато у тебя есть чудо-машина, которая позволяет записывать мои мысли. Я бы мог солгать и сказать, что я был, ну, не знаю, например, Иисусом. Или еще кем-нибудь. Но пусть лучше мир узнает мою подлинную историю. Впрочем, судя по твоему неодобрительному взгляду, с правдой я дал маху. Это что, лазер? Шутишь? Ха, да ладно. У тебя в лаборатории уникум, а ты хочешь его дезинтегрировать? Ладно, будь по-твоему. Тащи свой лазер сюда. Посмотрим, что получится. Текст читал Джей Арс. Перевод Анастасия Вий, Любовь Козлова.